Глава 15. Полеты наяву и во сне. К тому моменту, как мы подошли к братьям Стимлер, шар был надут лишь на треть и все еще лежал на земле. Оказалось, что наполнить его шелковую, пропитанную каучуком оболочку очень трудно, и десяток рабочих уже несколько часов, не покладая рук, занимались именно этим. Но самым сложным было добыть водород, которым заполнялся шар, запечатать его в специальной медной емкости и потом аккуратно стравить его в шар. Братья Стимлер, рассказывая нам о своем Стимлере, поведали и о химических реакциях, благодаря которым добывался водород. Но я никогда химией не увлекалась, и эти объяснения прошли мимо меня. В голове только осталось что-то про железную стружку и кислоту, которой ее заливали. Мрак. И как только люди додумываются до таких экспериментов? Раздавшийся неподалеку шум заставил нас отвлечься от беседы. «Похоже, принц наконец прибыл, его и искать не придется», — тихо пробормотала я себе под нос. И действительно, совсем скоро к нам подошел принц Витор со свитой. К своему неудовольствию я и в этот раз увидела в ней Леонардо Ан Альманди и снова решила не обращать на него внимания. «Анна, и вы здесь?» — приятно удивился Витор, целуя мне руку. «Неужели тоже прибыли посмотреть на Стимлер?» «Мне были интересны технические новинки, но, как оказалось, я попала на историческое событие», — улыбнулась я. «Историческое событие?» — изумленно выгнул он бровь. «Именно. Ведь это изобретение еще не было представлено широкой публике. Я уверена, что в будущем этот день назовут днем изобретения воздушного шара или Стимлера». «Думаете, Стимлеры получат широкое распространение? Сомнительно, что люди захотят передвигаться по небу». «А мне кажется, что Стимлеры — это только начало воздушной эры. Люди всегда мечтали летать. Разве не так?» Принц как-то странно на меня посмотрел, а потом перевел гораздо более заинтересованный взгляд на уже почти наполненный водородом шар. «Леди права!» — с энтузиазмом поддержал меня Жером, старший из братьев-изобретателей. «Я тоже уверен, что в скором времени стимлеры поплывут по небу нескончаемой вереницей. Боюсь, что для этого управление шаром не должно зависеть от направления ветра и изменчивой погоды», — произнес Арман, разглядывая уже почти готовый к полету агрегат. «Да, но, думаю, в головах господ-изобретателей уже зреет мысль об огромном летательном аппарате с закрытой кабиной, в которой люди будут чувствовать себя безопасно и комфортно, поглядывая через иллюминаторы на красоты сверху». «Вы описали самый настоящий воздушный корабль», — с восторгом произнес Жером. «Осталось только придумать двигатель, который направлял бы ваш воздушный корабль в нужном направлении». Улыбнулась я, искренне надеясь, что эра дирижаблей не за горами. Краем глаза я видела, что Леонардо недоволен тем, что я его игнорирую, и не преминул мне за это отомстить. «Ну, раз это такое историческое событие, то, может, вы согласитесь подняться на Стимлере в воздух?» И, тщательно скрывая иронию в голосе, добавил: «Уверен, тогда и ваше имя войдет в историю». «Леон, это очень опасно!» — с осуждением посмотрел на него Витор. «Как ты мог такое предложить леди Анне?» «О, нет, мы предусмотрели все. Создали системы клапанов и балласта». Чему-то обрадовался Жером, но под моим скептическим взглядом все-таки исправился. «Почти все. Полет будет недолгим и безопасным. Мы лишь поднимемся в воздух на 10 метров и опустимся». Мне вдруг вспомнилось, как именно закончилась эра дирижаблей в моем мире. Большим взрывом водорода на одном из цепелинов. Да и сам шар уже не казался таким уж надежным. А вдруг порвется как раз в тот момент, когда мы поднимемся на эти 10 метров. Но во мне проснулась авантюристка, которая спала глубоко в душе, пока я жила в своем мире. Тут она явно ощутила свободу, расправила крылья и заявила: «Сколько можно всего бояться? Такая возможность раз в жизни выпадает. В прошлом воплощении ты прошляпила все самое интересное. Хочешь и здесь так же?» Мечтала она, видите ли, полетать на воздушном шаре. «Ну так вот он, лети, исполняй мечту!» «Так нет же! Ты, трусиха, испугалась!» «А знаете, я согласна», — сказала я и захлопнула рот. Если бы это не выглядело слишком странно, я бы еще и прикрыла его ладонью. Но вот что на меня нашло? Но отказываться уже было поздно. А где-то глубоко внутри меня маленькая девочка Аня прыгала от радости и предвкушала исполнение своей заветной мечты. «Анна», — посмотрел на меня с плохо скрытым беспокойством Арман, «даже не думайте так рисковать». «Но ведь, уважаемые господа экспериментаторы, утверждают, что это безопасно», — улыбался во все зубы Леонардо. «Он явно хотел, чтобы я отказалась от полета и тем самым показала всем, что я всего лишь трусливая, глупая женщина, которая все это время сыпала красивыми словами. Уверен, они не стали бы так говорить, зная, что на борт Стимлера поднимется женщина. Да и что там может случиться? Порвется шар? Не выдержат канаты? Взорвется водород? Конечно же, на нашем Стимлере безопасно. Улыбка Жерома стала натянутой. Да и я не на шутку струхнула, но показать слабость перед Леонардо и всеми, кто сейчас точно так же, как и он, с почти нескрываемой иронией и злорадством смотрел на меня в ожидании ответа, я не могла. Да меня коробило от одной мысли. Хотя я и понимала, что все это манипуляция чистой воды. Но окружающие ждали ответа, и я с решительностью, которой совсем не испытывала, произнесла: «Я хочу подняться на воздушном шаре». Тетушка демонстративно лишилась чувств, и ее оттащили куда-то за пределы толпы, где на такой случай дежурили лекари. За моей спиной вздохнул Арман. Кажется, он даже скрежетнул зубами, а потом произнес: «Тогда я присоединюсь к вам». И посмотрел на изобретателей. «Господа стимлеры, спрошу еще раз, вы готовы гарантировать нам безопасность?» Братья переглянулись, оглядели королевскую делегацию, заполненную людьми площадь перед выставочным залом, и на их лицах я отчетливо прочла: или этот чертов шар взлетит с кем бы то ни было на борту, или наша репутация будет навсегда растоптана. «Конечно!» — ответил, наконец, Жером, растянув губы в залихвастской улыбке. «Я ведь поднимусь с вами!» Потому как перекосилось лицо Леонардо, я поняла, что он ожидал отнюдь не такого исхода. Но это радовало меня мало, потому что шар уже надули, и распорядитель выставки, который узнал об изменениях в регламенте, уже начал вещать на всю площадь о том, что новое изобретение братьев Стимлер сегодня опробует сам канцлер королевства с дамой. «Анна, зачем вам это?» — попытался отговорить меня принц. «Это же так опасно, вы рискуете жизнью». Я и без него понимала, что даже в нашем мире, где и материалы, и система запуска отработаны на практике, случается всякое, а здесь... Но повернуть уже не могла. Гордость не позволяла. «Арман, ну, хоть вы скажите, что пошутили, и отговорите Анну от этой затеи», — обратился к канцлеру Витур. «Я не привык так странно шутить», — ответил тот и с еле скрываемым раздражением добавил. «А леди Анну вы уже и сами пробовали отговорить». Арман успел меня немного изучить и понял, что это бесполезно. И вот тут до меня дошло, что я не только сама влезла в авантюру, но и втянула в нее Анконте. И если с ним что-то случится, то это будет на моей совести. В поднявшемся после его окончательного решения гвалте мне пришлось почти кричать, чтобы он меня услышал. «Арман, вам нельзя лететь! Вы должны отказаться!» «И как вы себе сейчас это представляете?» Канцлер пошел по газону к корзине Стимлера, и мне пришлось поспешить за ним. Арман широко улыбался, оглядываясь и махая рукой восторженным горожанам. «Улыбайтесь, Анна, вы же хотели попасть в историю. Сейчас художники газет делают спешные зарисовки». «Да какая к духам история!» — прошипела я. «Я хотела на воздушном шаре полетать. Все, мечта у меня такая была». «Какие у вас интересные мечты. А главное, как быстро рождаются». Мы остановились у корзины, которая под весом балласта устойчиво стояла на земле, хотя огромный шар тянул ее вверх. «Неважно, как и что у меня рождается, вы должны понимать, что если что-то случится со мной, то это ни на что не повлияет. А если погибнете вы, то целое королевство останется без канцлера», — попыталась я его вразумить. «А вы, оказывается, идете на риск осознанно?» С непонятными интонациями то ли возмущения, то ли злости парировал он. «Представьте себе, но зачем на него идете вы, я не понимаю. Даже если эта штука упадет, единственное, что вы сможете сделать, это взять меня за руку и поддержать добрым словом». Снова попыталась я до него достучаться. «Вот и поддержу». Он упрямо посмотрел на меня сверху вниз. «Добрым словом. Но я рекомендую вам отказаться от полета и как можно быстрее». «А вы?» «А что я?» «Вы тоже откажетесь?» «Нет, я уже сказал свое слово». «Вот и я сказала». Не знаю, сколько бы мы так бодались сердитыми взглядами, но рядом появился Жером, а газетчики подошли ближе, начали задавать вопросы и делать зарисовки крупного плана. Так что пришлось затолкать свои истинные эмоции куда подальше и мило улыбнуться. В этот момент я ощущала себя мадагаскарским пингвином, под которым рушится мост, перекинутый через пропасть, а он, вместо того, чтобы бежать, улыбается и машет. Все это продлилось еще минут 10. Я даже ответила на несколько вопросов журналистов, но в восторг от этого не пришла. Никогда не мечтала попасть в светскую хронику. Хотя что греха таить, если мое имя попадет в историю как первой воздухоплавательницы, то я возражать не стану. Мне ничто человеческое не чуждо, и почесать свое ЧСД я не против. Примечание. ЧСД. Чувство собственного достоинства. Конец примечания. Вот так, отвлекаясь всякой ерундой, я и дождалась, когда Жером протянул мне руку и поддержал, помогая забраться в корзину воздушного шара. Арман уже был там и ловко меня подхватил. А потом непонятно откуда взявшийся оркестр заиграл какую-то бравурную мелодию, и младший из тимлеров дал отмашку отцеплять лишний балласт и потихоньку травить канат. Поначалу все было безобидно и совсем не страшно. Мы смотрели на медленно удалявшуюся землю и радостно махавших нам людей. Я ощущала воодушевление, радость, мандраж и предчувствие чего-то необыкновенного. Реакции окружающих только подогревали этот коктейль эмоций. Но чем выше мы поднимались, тем неоднозначнее все становилось. Усиливавшиеся потоки ветра, звук тершихся о корзину канатов, сновавший то к одному, то к другому борту жиром, отсоединявший балласт, добавили ощущение нараставшего стрёма. Иначе и не скажешь. Но все же панорама города, которая перед нами разворачивалась, и ощущение полета завораживали, дарили незабываемые и неповторимые впечатления. Я не могла описать их словами, чувствуя, что те будут звучать фальшиво, но поделиться с Арманом очень хотелось. И я, широко улыбаясь и блестя глазами от счастья, обхватила его ладонь двумя руками и сжала. И по его ответному взгляду поняла, что он тоже в восторге. Все испортил Жером. Он несколько минут постоял, любуясь развернувшейся панорамой, и внезапно воодушевленно произнес: «Ну что, поднимемся еще на несколько метров?» Только совсем забыл предупредить. Шар, несмотря на пропитку, все же немного пропускает водород. Потому курить или как-то иначе использовать огонь не рекомендуется. Лучше перестраховаться, чтобы избежать взрыва. Я сглотнула, пальцы ослабли, и я выпустила руку Армана. Но он перехватил мою ладонь и крепко ее сжал в знак поддержки. «Спасибо, что все же сочли нужным нас об этом предупредить», — сквозь зубы процедил он. Жером состроил виноватое выражение лица и начал отцеплять очередной балласт. «А может, уже хватит? По-моему, мы поднялись достаточно высоко, а рекорды вы уж как-нибудь в другой раз поставите». «Но ведь мы еще даже не поднялись на высоту обзорной башни!» — возмутился Жером и продолжил отцеплять мешки с песком. «Леди права, Жером. Хватит! Вы увлеклись!» Но экспериментатор уже успел скинуть достаточно балласта, чтобы мы, по ощущениям, поднялись еще метров на 5. Он с блестящими от распиравшей его гордости глазами смотрел на нас и на окрестности. «Это же великолепно! Мы с вами поднялись на высоту полета птиц!» «Птицы разные бывают», — пробормотала я, но не стала портить человеку мгновение триумфа и тоже огляделась. «Ветер поднялся. Увидел, как я поежилась, Арман. Давайте снижаться». На высоте и в самом деле стало прохладнее, но я передернула плечами не поэтому. Внизу, на земле, прямо под нами, там, где остался руководить нашим снижением младший из изобретателей, я заметила нездоровую суету. А чего-то вспомнились неприятные события прошлых дней и стало не по себе. Внезапно шар дернулся и довольно шустро полетел вперед. Я с ужасом ухватилась за край корзины и вгляделась в проплывающий внизу город. Державшего нас на месте каната уже не было. «Не переживайте», — после секундного ступора заявил Жером. «Что бы там ни случилось, ничего страшного не произошло. Мы и без труда сядем за стенами города, когда туда долетим». «Главное, чтобы не стали палить из пистолетов», — пробормотал себе под нос Арман, но я его услышала. Раздавшийся следом звук выстрела дал понять, что канцлер был прав. Кто-то вознамерился нас убить и решил это сделать крайне дерзко. А еще без подготовки, потому что предугадать, что канцлер поднимется в воздух, не мог никто. На этот раз Жером опешил и застыл, глядя в пространство, как потерявший ориентиры суслик. Я мало чем от него отличалась, но почему-то уставилась на Армана, стараясь сдержаться и не закричать «Мы все умрем». Не знаю, что там в моем взгляде увидел канцлер, но его губы сжались в тонкую линию, а взгляд приобрел решительность. «Сбрасывайте балласт!» — приказал он. «Нужно подняться выше!» Он сделал шаг к Жерому, тряхнул его за плечо, приводя в чувство, и коротко повторил. «Балласт! Сбрасываем!» Я тоже кинулась к мешкам с песком и начала активно их отцеплять. Задумка Армана была понятна. Чем выше мы поднимемся, тем сложнее в нас будет попасть. К тому же долго и прицельно убийцам никто стрелять не позволит. Уверена, внизу быстро наведут порядок, но и до этого еще нужно дожить. Выстрелы звучали еще несколько раз, но нас быстро относило ветром. К тому же высоту мы набирали тоже, на удивление, шустро. И на этот раз мне действительно стало холодно. «Хватит!» Арману пришлось ухватить руку Жерома, чтобы тот прекратил сбрасывать балласт. Похоже, перепуганный изобретатель готов был отправиться в стратосферу. А потом мы втроем на некоторое время застыли, разглядывая невероятную картину, раскинувшуюся под нашими ногами. Город уже можно было охватить взглядом полностью, а его окрестности просматривались на много километров вокруг. И если я морально была к этому готова, современный человек видел по телевизору и не такие панорамы, то канцлер с изобретателем рассматривали все с неподдельным восторгом первооткрывателей. К слову, я тоже. Картинка в телевизоре не передавала и сотой доли впечатлений, которые я испытывала, оказавшись почти под облаками. «Что вы делаете?» — отвлеклась я на странное движение канцлера. «Снимаю китель», — спокойно ответил он. «Вам холодно». Я и в самом деле обхватила себя руками и дрожала, но до этого момента мне как-то не попадались рыцари, готовые ради меня рискнуть здоровьем. И подобная галантность удивила и заставила смутиться. «Не надо, вы же тоже замерзнете». «Леди Анна, позвольте, я сам буду решать, когда и для кого снимать свой китель». Довольно жестко и как-то двусмысленно ответил он, и я окончательно растерялась. «Лучше просто обнимите», — пробормотала, злясь на себя за такую реакцию. «Взрослая ведь женщина, а веду себя как не пойми кто». Бровь Армана дрогнула в удивлении, а потом он опустил мне на плечи свой китель, и я ощутила тепло его тела, которое еще не успело выветриться из его вещи, и с наслаждением прикрыла глаза. А уж когда меня еще и обняли, закрывая от ветра, и вовсе стало хорошо. «Вы не привыкли, чтобы о вас заботились?» И вот что ему на это ответить? Что в прошлой жизни я к 40 годам так и не вышла замуж именно потому, что не встретила такого вот заботливого? Или потому, что росла с матерью, и мне с детства не досталось безусловной мужской отцовской любви? Здесь-то у Анны таких проблем не было. «Здесь холодно и вам тоже», — уклончиво ответила я. Арман хмыкнул. «Вы странная девушка. Вам проще приступить нормы приличия, чем принять вполне обоснованную заботу». «Нас все равно никто не видит». Буркнула я в свое оправдание, осознав, что и в самом деле повела себя отнюдь не так, как сделала бы леди в этом мире. «А как же Жером?» Но я проигнорировала этот вопрос, заданный шутливым тоном. Уверена, изобретатель не станет распространяться о подобном. «Если уж на то пошло, я просто проявляла заботу о вас. Стране нужен здоровый и сильный канцлер», — решила я соскочить со щекотливой темы. Но что-то пошло не так. «Только стране?» Наклонившись к моему уху, внезапно спросил канцлер. «Что?» — сделала я вид, что не поняла. Чем дальше, тем больше наше общение выходило за рамки делового и даже дружеского. Не сказать, что я была против, но не уверена, что хотела бы стать его очередной любовницей, которых, как рассказывала мачеха, он потом удачно выдает замуж. И все же противостоять его мужскому обаянию удавалось с трудом. «Нужно спускаться!» — прервал нашу беседу Жером. «Иначе нас слишком далеко отнесет от города». «Конечно», — обернулся к нему Арман. «Нужна моя помощь?» «Нет, я сам», — изобретатель начал стравливать водород через специальные клапаны. Потихоньку шар начал опускаться, и стало понятно, что отнесло нас от города на довольно приличное расстояние. К тому же пришлось повременить с посадкой из-за проплывавшей под нами рощи, не на верхушке же деревьев садиться. Когда же внизу оказалась более-менее приличная поверхность для приземления, Арман прокомментировал. «Чувствую, придется добираться в город своим ходом. Анна, вы готовы немного пройтись?» И указал рукой влево. «Там недалеко я видел деревню. Доберемся туда и возьмем телегу». «Ага, телегу». Я наблюдала за довольно быстро проплывавшей под нами землей и думала о том, что нам бы для начала приземлиться, а уже потом строить радужные планы на деревню, телегу. «Клац!» Мои зубы стукнули друг о друга, и я чуть не прикусила себе язык. Но главное, не прикусила. В сложившихся обстоятельствах это крайне хорошая новость. Нужно же искать в происходящем хорошее, чтобы не скатиться в панику. А плохая новость состояла в том, что Жером все-таки немного не рассчитал и спустил из шара слишком много водорода. Корзина не только проскакала по земле бодрым сайгаком, но и не устояла в вертикальном положении, упала на бок и проехала по очень неровному ландшафту вместе с нами. Я хорошо ощутила всем телом попавшиеся на пути кочки и впадинки. Можно сказать, прочувствовала их до глубины души. Но ошибки с зубами уже не повторила, крепко их сжав. Это, собственно, вторая хорошая новость. Ну а третья заключалась в том, что наша адская колесница все-таки остановилась. «Анна, вы как?» — услышала я сдавленный голос канцлера, и он тронул меня за плечо. Я разомкнула крепко зажмуренные глаза и не менее крепко сомкнутые челюсти. Посмотрела на лежавшего рядом Армана и просипела. «Похоже, жива, и на том спасибо». «Вы не перестаете меня поражать своей выдержкой». Кривовато улыбнулся он, и я увидела, что на его лице начал наливаться синяк. Похоже, ему не повезло встретить одну из кочек глазом. «Ой-ой-ой!» — простонал рядом Жером. «Жесткая выдалась посадка!» Он приподнялся на карачках и то ли выполз, то ли вывалился из корзины. «Но главное, что шар остался неповрежден!» Внезапно так радостно воскликнул он, что я усомнилась в его душевном здравии. «Да и мы остались живы. Господа, разве это не прекрасно?» «Какая интересная шкала приоритетов», — пробормотал Арман и тоже начал выползать из корзины. А сколько энтузиазма в голосе. Похоже, Жером мало покатался по кочкам. Пробубнила я и последовала за канцлером, окончательно пачкая светлое платье. Подняться на ноги мне помог Арман. «Вы как, ничего не сломали?» «О, если бы я что-то сломала, поверьте, вы бы уже об этом знали». Сарказм из меня так и пер. Я чувствовала себя хорошо пробитой отбивной, и это не прибавляло хорошего настроения. «Лидия Анна, это ведь ваше!» Заметил что-то неподалеку на земле изобретатель. А потом преподнес мне мое бревно. Вернее, зонтик, который я в самом начале полета аккуратно пристроила в одном из углов корзины. Потому как глянул на него канцлер, а потом потрогал подбитый глаз, я поняла, что за кочка на самом деле стала причиной наливавшегося синяка. «Спасибо, Жером», — выдавила я из себя улыбку. «Мне его очень не хватало». «Рад помочь», — обрадовался экспериментатор, но потом посерьезнел. «А теперь нужно сдуть шар и аккуратно его сложить. Не дай пресветлые его здесь увидеть селяне». «Это еще почему?» — удивился Арман. На лице изобретателя появилась пристранная смесь эмоций. Возмущение оскорбленного в лучших чувствах человека, недоумение и некое принятие. «Когда мы разрабатывали нашу первую модель Стимлера и надули его водородом, рядом на работу ушли селяне. Они подумали, что это чудовище, порожденное с нами темного, и...» Жером поморщился и передернул плечами. «Затыкали шар вилами! Темные люди! Что с них возьмешь?» Он нахмурился, уходя в воспоминания, но тут же всполошился. «Этим шаром я рисковать не собираюсь!» Примечание. Первый воздушный шар на Земле после посадки и в самом деле был уничтожен вилами испугавшихся его крестьян. Конец примечания. «Но вы ранены!» Изобретатель и в самом деле умудрился поцарапать щеку, и она кровила. «К тому же с нами дама, и нам нужно поскорее добраться до людей», — возразил Арман. «Я свой шар не брошу!» — безапелляционно заявил Жером. Посмотрел на мое несчастное лицо, по крайней мере, я очень надеялась, что сумела изобразить именно такую эмоцию, а не желание хорошенько встряхнуть этого горе-экспериментатора, и добавил. «А вам, господин канцлер, нужно срочно отправляться с леди Анной в деревню». Его взгляд слегка затуманился, будто его мысли перескочили на более важную тему. «Договориться о телеге для Стимлера». Но потом изобретатель тряхнул головой. «Конечно, еще нужно побыстрее послать кого-нибудь в столицу за каретой для леди и сообщить всем, что мы живы». Потом он кивнул каким-то своим умозаключением и, не дожидаясь нашего ответа, начал заниматься шаром. Некоторое время мы с канцлером просто молчали, глядя на суетившегося экспериментатора, а потом я произнесла. «Похоже, Жером со своим детищем расстанется только в крайнем, очень-очень крайнем случае». «Похоже на то», — задумчиво ответил Арман и посмотрел на меня. «Ну что, пойдем искать деревню?» «А куда деваться?» — вздохнула я, хотя сейчас предпочла бы отмокнуть в горячей ванне, залечивая свои ушибы, а не пускаться в поход по пересеченной местности в предназначенных для прогулок по городу туфельках. Но деваться было некуда. Ждать, пока канцлер сам найдет деревню и вернется, я не собиралась. Мы развернулись и даже сделали несколько шагов в сторону ближайшей рощи, за которой с высоты видели деревню, когда я кое о чем вспомнила. «Минуточку!» — вернулась к изобретателю и торжественно произнесла. «Жером, я оставляю вам этот зонт на хранение. Не подведите меня». Тот вполне серьезно кивнул и взял зонт в руки на манер винтовки, прислонив его к плечу. Служил, наверное, когда-то. «Анна, солнце еще палит вовсю. Разве вам не стоило прикрыться от него зонтом?» Слегка недоумевая, спросил Арман. Он явно хорошо знал, как маниакально местные леди заботятся о белизне своей кожи. Я же поняла, что не тому вручила зонт, а ведь пока не испытаешь тяжесть этого монстра, не поймешь всей глубины моей иронии, а потому мрачно ответила. «Поверьте, так будет лучше».